История с аквапланом. 1. Тяжело ворочая колесами, пароход стал отодвигаться от пристани. Толчки поршней и вибрация вала передались ногам сквозь каютную палубу. Мальчик переступил, будто от щекотки. Он держался за спинку стула и смотрел в окно. Пассажир опять опустился в кресло, достал из внутреннего кармана свернутый цветной журнал. Шаткая дверь от вибрации отошла. Из коридора снова дохнуло разными запахами и больше всего буфетом. «Можно я открою окно?» — тихо сказал мальчик. Пассажир зашевелился. «Сделай одолжение. Я сам хотел попросить». Голос у него был низкий, с прикашливанием. Квадратное окно совсем не походило на морской иллюминатор. С карниза свешивалась куцая занавеска в цветочках. Стекло в деревянной раме дребезжало. В полуметре от пола, под окном, тянулась белая труба, видимо, отопление. Мальчик встал на трубу, откинул на раме боковые крючки, потянул вниз брезентовую петлю. Перекошенная рама сперва сопротивлялась, потом со стуком опустилась в пазах. Мальчик виновато ойкнул. Он уперся коленями в узкую подоконную доску, грудью лег на край опущенной рамы и по плечи высунулся из окна. Увешанный спасательными кругами дебаркадер уходил назад. Берег отодвигался. День был теплый, но почти без солнца. Лишь изредка желтые проблески вылетали из-за мягких серых облаков. Сварливо перекликались чайки. Мальчик медленно вздохнул. То ли от каких-то переживаний, то ли просто от речного воздуха. Вздыхать было неудобно. Рама давила на ребра. Стоять было тоже неловко. Острый край подоконной доски резал колени. Но мальчик стоял долго. Влажный воздух шевелил у него волосы, летел через плечи в каюту, качал занавеску, и она щекотала мальчику шею. Берег сделался выше, и пристань исчезла за мысом. Пассажир вдруг сказал. «Голубчик, если не трудно, подвинься немного в сторону, читать будет посветлее». Мальчик торопливо сдвинулся в окне, прижался плечом к его краю. Так он стоял еще минуту. Затем прыгнул с трубы, потер коленки, подумал и шагнул к стулу. Достал из сумки растрепанную пухлую книжку. Пассажир укрывался за развернутым номером огонька. С обложки улыбалась девица в оранжевой каске строителя. Мальчик полувопросительно сказал девице. «Моя койка, наверное, верхняя». «Если не возражаешь». — отозвался пассажир и опустил журнал. «Мне с моими суставами карабкаться как-то не с руки. Вернее, не с ноги». Мальчик никак не отозвался на шутку. Присел и стал расшнуровывать кеды. «Но с другой стороны...» — пассажир, кажется, забеспокоился. «Ты не свалишься оттуда?» Мальчик сердито распутывал на шнурке узел. «Я и в вагоне-то не падал никогда, а там полки в два раза уже». Он задвинул кеды под стул и по привинченным к стойке ступенькам забрался наверх. Койка была застелена шерстяным одеялом, в изголовье лежала твердая подушка в синеватой казенной наволочке. Мальчик повозился на одеяле, постукал подушку ребром ладони и притих с книгой. В каюте стало тихо, только пассажир изредка шелестел журналом. Под палубой ровно вздыхала машина, за окном бурлила под колесами вода, с кормы доносились голоса и негромкий перезвон струн. Потом занесло в окно комаров. Их в этот пасмурный теплый день было много над берегами и водой. Комары тонко запели. Но пассажир не обращал на них внимания. И лишь когда отошла опять и заскрипела дверь, он отложил журнал. Медленно встал. Верхняя койка оказалась у пассажира на уровне груди. Он взглянул на мальчика. Мальчик не читал. Раскрытая книга съехала к самому краю койки, а мальчик спал. Воздух из окна шевелил его волосы. Нижняя губа, смешно и сердито оттопыривалась, к ней прилипло семя одуванчика, влетевшее вместе с комарами. Пассажир осторожно шагнул к двери, запер ее скрипучую на щеколду и вернулся к мальчику. Тот повозился, хлопнул губами и слизнул семечком. Подтянул и обнял коленки. На них все еще краснели рубчики от подоконной доски. На мятых шортах оттопыривался карман. Из него тополиным листиком выглянул угол новой трехрублевки. Пассажир мизинцем вдвинул твердую бумажку в карман, прогнал с мальчишкиной ноги двух комаров и оглянулся на окно, не поднять ли раму. Но передумал. снял свою парусиновую куртку и укрыл мальчика от пяток до плеч. Потом взял книгу. Это было старое, 30-х годов, издание романа Гюго «Человек, который смеется». Пассажир полистал, постоял, словно что-то вспоминая, закрыл книгу и положил поближе к мальчику. Затем он, морщась и постановая, лег на нижнюю койку, навзничь, и, кажется, заснул.